Глава 15. Чудесно, все просто чудесно. Я себя успокаиваю, видя в толпе приглашенных гостей Артема в сопровождении новоиспеченной жены. Года не прошло с их свадьбы. Мне ведь не больно. Не больно тебе, Алена, слышишь? Ты, как сказал Артем, сама не захотела замуж за него выходить. А он хочет семью. Кто ее не хочет? В 20 лет я тоже хотела. Очень. Просто безумно сильно хотела, пока не узнала, что встречаюсь с женатым мужчиной. Можно не верить, но я не знала. Даже не подозревала. Как можно, будучи женатым, 24/7 общаться с другими девушками? Говорить с ними по телефону до 3 часов ночи. Приезжать в любое время суток. Ни разу он не сказал, что мы не можем куда-то пойти. Наоборот. Тогда я только переехала, города не знала совершенно. Он мне показывал все. Интересные места, новые заведения, исторические достопримечательности. Теперь, куда бы я ни шла, в памяти всплывают моменты из прошлого, как нам было весело и интересно. Вдвоем. И не только. Я знала 2 его лучших друзей. Тогда Олега так не коробили наши отношения. Та-там! Удачно мне Кирюша попался. Думаю об этом, как только замечаю, как Артем зло прожигает руку, лежащую у меня на талии. Ловлю его взгляд и мысленно ликую. А что, только мне должно быть обидно? Улыбаюсь, и чем шире становится моя улыбка, тем злее блестят глаза у Артема. «Вау, ты прямо кошечка!» Пальцы Кирилла сжимаются. «Ластишься?» Парень выглядит довольным и чувствует себя в незнакомой компании раскрепощенно. Может быть, потому что она только для него незнакомая? Его же многие знают, подходят поздороваться и даже сфотографироваться. Оказывается, он звезда регионального масштаба, воспитанник нашего местного футбольного клуба. несколько лет успешно играет за него. У девочек теперь главный вопрос. Где мы познакомились и почему я не рассказала? Откуда я должна была знать, что он футболист? И с каких пор моим девочкам стал интересен футбол? Стараюсь вникнуть в суть беседы. Понимаю только то, что все весело, все шутят. Улыбаюсь натянуто. Кожа горит. Артем смотрит, прожигает. Мой хороший, так делать нельзя. Мы на людях. Год уже, как для всех, мы не вместе. Поругались с ним после того, как в очередной раз я отказалась за него выходить. Не знаю, как объяснить, в плане чувств все осталось как раньше. Любила его очень. Души в нем не чаяла. Но выходить за него замуж до безумия страшно. Станет скучно, начнет изменять. Мне кажется, я бы и не пережила. Сказал, что если не передумаю жениться на другой. Спустя 2 месяца скинул фото свидетельства о браке. Поздравляю. Единственное, на что меня тогда хватило. Заразная, отравляющая кровь первая любовь. Ёжусь. Замерзла? Кирилл смотрит внимательно. Лето вроде как, не растаю. Стараюсь шутить, хотя мне не весело. Если что, говори, трогает лацкан своего пиджака. Я старая женщина, могу и растаять от такой заботы. Пока что 8 лет меня тормозят. Вы прекрасно смотритесь вместе, произносит Кристина с улыбкой. Как мама с сыном. Нервно смеюсь. Кирилл щипает за бок, дергаюсь и смотрю на него. Глупости не говори. Поясняет мне. По его мнению, разница незначительная, и его никак не смущает. Слушать меня даже не стал. В сумочке звонит телефон. Активно нащупываю его. Опять? Алён, может, хватит? Теперь негодующих по поводу моей работы прибавилось. Наташа нашла соратника в лице Кирилла. Слушаю, отвечаю, предварительно шикнув на них. Василь, ты сдурела? Басит на меня Сергей Владимирович, завхирургии одной из городских больниц. «Кто тебя просил такую заключку давать? Как в твою блондинистую голову это пришло? Ты же видела, не могла не видеть перитонит!» К концу просто орет на меня. «Знаете, как хирурги общаются? Вот он, яркий пример. Не кричи в ухо, будь добр. Что ты хочешь, переписать? Я не стану!» Ты же знаешь, что нас и так проверяют, иначе бы скрывала не ты. Сереж, пытаюсь говорить как можно спокойней. Мне трудно, слишком много всего в голове. Послушай сейчас, не перебивая. Набирая в грудь побольше воздуха. О перитоните я написала. Ярко и красочно. Как никогда. Сомнений в том, что твои хирурги во время операции сделали все возможное, не возникает. Но то, что его подтравили, это факт. Судя по степени поражения, травили у тебя в отделении. Не спорь. Ухом ощущая, хочет наорать. Мне не хочется, чтобы следующим к нам попал ты, когда в один прекрасный день снизишь премиальной санитарке какой-нибудь или медсестре. Ты о чем? О том, что безнаказанность порождает вседозволенность. Сейчас ей с рук сойдет, дальше продолжится. Эй, Ален, я тебя не пойму. Тон собеседника становится мягче. Бабский же способ отомстить. Не знаю, дозы-то мизерные, не убить так, чтобы помучился. Врач твой такого не сделает. Карьеру загубить ради чего? Ален, ты меня убиваешь. Давай мы просто посмотрим. Пока что он у нас, никто даже забирать не торопится. Женя к тебе подъедет, давай. Он кого хочешь на чистую воду выведет. Если что, все решим. Только не оглушай меня, быстро добавляю. Служебный подлог. Пойдешь ради нас на такое? Все, теперь Сереже смешно, ну и хорошо. Всем вокруг весело, спешно прощаюсь, нестерпимо хочется выпить. От волнения подташнивает, чувствуя на себе неотрывный взгляд.